«Что ты притихла, мама?» — спросил Дэн. «О чем задумалась? О Драхеде?» «Нет», — сонно отозвалась Мэгги. «О том, что я старею. Сегодня утром нашла у себя с полдюжины седых волос, и кости ноют». «Ты никогда не будешь старая, мама», — спокойно заверил Дэн. «Хорошо бы, если б так, милый, только, к сожалению, ты ошибаешься. Меня стало тянуть сюда, к воде, а это верный призрак старости». Они лежали под теплым зимним солнцем на траве у водоема на разосланных полотенцах. У дальнего края широкой чаши вода шумела, бурлила, кипела ключом, от нее шел едкий запах серы и понемногу слабел, растворялся в воздухе. Плавать здесь, в пруду, зимой — это было одно из самых больших наслаждений. «Все хвори и немощи, надвигающиеся старости, как рукой снимает», — подумала Мэгги. Повернулась, легла на спину головой в тени огромного поваленного ствола, на котором давным-давно сидела она с отцом Ральфом. Очень давно это было. Не удалось пробудить в себе хотя бы самый слабый отзвук того, что уж, наверное, чувствовала тогда, когда Ральф ее поцеловал. Она услышала, что Дэн встает, и открыла глаза. Он всегда был ее крошка, милый, прелестный малыш. С гордостью следила она, как он растет и меняется. Но все перемены, день ото дня, более заметные признаки зрелости, виделись ей сквозь прежний облик все того же ее собственного смеющегося малыша. Ни разу еще ей не приходило в голову, что он во всех отношениях уж давно не ребенок. И лишь сейчас, когда он стоял перед ней во весь рост, в одних купальных трусах на фоне яркого неба, она вдруг поняла. Боже правый, все кончилось. И детство, и отрочество. Он взрослый, он мужчина. Гордость, досада, затаенное истинно женское умиление, пугающее сознание какой-то неминуемой беды, гнев, восхищение, печаль. Все это и еще много чего ощутила Мэгги, глядя на сына. Страшно это — породить мужчину. Много страшней породить его таким, таким поразительно мужественным, таким поразительно красивым. Вылитый Ральф де Брикасар. И что-то от нее тоже. Как могла она не ощутить волнения, узнав в этом еще очень юном теле другое, с которым ее соединяли когда-то любовные объятия? Она закрыла глаза, смутилась, обозлилась на себя за то, что увидела в сыне мужчину. Неужели он теперь видит в ней женщину? Или она для него по-прежнему всего лишь загадочный символ — мама? О, черт его возьми, черт возьми! Как он смел стать взрослым? Она опять открыла глаза и вдруг спросила. — Ты уже что-нибудь знаешь о женщинах, Дэн? Он улыбнулся. — Откуда берутся пчелки и птички? — Ну, имея сестрицу Джастину, простейшие сведения ты, конечно, получил. Стоило ей впервые раскрыть учебник физиологии, и она пошла выкладывать свои познания каждому встречному и поперечному. Нет, я о другом. Ты уже пробовал следовать ее лекциям на практике? Дэн коротко покачал головой, опустился на траву подле матери, заглянул ей в лицо. Как странно, что ты об этом спросила, мам. Я давно хотел с тобой об этом поговорить, но все не знал, как начать. Тебе еще только 18, милый. Не рановато ли переходить от теории к практике? Только 18, только. Но ведь он мужчина, не так ли? Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. О том, чтобы совсем не переходить к практике. Какой ледяной ветер дует с гор. Почему-то она только сейчас это заметила. Где же ее халат? Совсем не переходить к практике, — повторила она глухо, — и это был не вопрос. Вот именно. Не хочу этого никогда. Не то чтобы я совсем про это не думал, и мне не хотелось бы жены и детей. Хочется, но я не могу, потому что нельзя вместить сразу любовь к жене и детям и любовь к Богу, такую, какой я хочу его любить. Я давно это понял. Даже не помню, когда я этого не понимал, и чем становлюсь старше, тем огромнее моя любовь к Богу. Это огромно и непостижимо — любить Бога. Мэгги лежала и смотрела в эти спокойные, отрешенные синие глаза, такими когда-то были глаза Ральфа. Но горит в них какой-то огонь, которого в глазах Ральфа не было. А, быть может, он пылал и в глазах Ральфа, но только 18 лет. Было ли это? Быть может, такое только в 18 бывает? Когда она вошла в жизнь Ральфа, он был уже 10 годами старше. Но ведь ее сын, мистик, она всегда это знала. А Ральф и в юности навряд ли склонен был к мистике. Мэгги проглотила застрявший в горле ком, плотнее завернулась в халат, холод одиночества пробирал до костей. Вот я и спросил тебя, чем покажу я Богу всю силу моей любви? Я долго бился, уходил от ответа, я не хотел его видеть, потому что мне хотелось и обыкновенной человеческой жизни, очень хотелось. И все-таки я знал, чем должен пожертвовать, знал. Только одно могу я принести в дар Господу, только этим показать, что в сердце моем ничто и никогда не станет превыше Него. Отдать единственное, что с Ним соперничает. Вот жертва, которой Господь от меня требует. Я Господен слуга, и соперников у Него не будет. Я должен был выбирать. Всем позволит Он мне обладать и наслаждаться, кроме одного. Дэн вздохнул, теребя золотистое перышко драхетской травы. Я должен показать ему, что понимаю, почему при рождении он дал мне так много. Должен показать, что сознаю, как мало значит моя жизнь вне его. «Это невозможно! Я тебе не позволю!» — вскрикнула Мэгги. Потянулась, стиснула его руку выше локтя. Какая гладкая кожа, и под ней скрытая сила, совсем как у Ральфа, совсем как у Ральфа. И потерять право ощутить на этой коже прикосновение нежной девичьей руки? «Я стану священником», — сказал Дэн. «Стану служить Богу безраздельно, отдам ему все, что у меня есть и что есть я сам. Дам обет бедности, целомудрия и смирения. От избранных своих слуг он требует преданности безраздельной. Это будет нелегко, но я готов». Какие у нее стали глаза! Словно он убил ее, втоптал в пыль и прах. Он не подозревал, что придется вынести и это. Он мечтал, что она станет им гордиться, что рада будет отдать сына Богу. Ему говорили, что для матери это восторг, высокое счастье, конечно же, она согласится. А она смотрит на него так, словно, становясь священником, он подписывает ей смертный приговор. «Я всегда только этого и хотел», — сказал Дэн с отчаянием, глядя в ее глаза, полные смертной муки. «Ох, мама, неужели ты не понимаешь? Никогда, никогда я ничего другого не хотел, только стать священником. Я иначе не могу.